Глава 13. Доктор Амар заходит во двор. Наутро я проснулась в полосе теплого густого солнца. Меня ожидал суетливый и скучный день. Сбегать за продуктами, отвезти Мерлина на Александровскую тренировку по плаванию и намучиться потом с его домашними заданиями. Но одной мысли о поцелуе Арчи, о его песне хватало, чтобы улыбка сияла в моих глазах до самого вечера. Даже в очереди в экспресс-кассу продуктового магазина, которая продвигалась такой скоростью, что можно было сгонять к гинекологу, сделать маникюр, педикюр, развестись и не потерять своего места в хвосте. С чего бы? Я толком и не понимала. Арчи был строго противоположен всему, что в кино обычно требуется для романтического героя. Он был воплощенным антонимом чувствительному современному гладиатору с портфелем капитальных инвестиций в каждом рукаве, а именно такие модны в этом сезоне. Жилистый старый рокер был крепко сложен, однако несколько рыхл посередине. Мог похвастать ладной гривой, а на затылке носил крысиный хвостик. Такое лицо, как у него, может любить только мать, причем слепая. И вот поди ж ты, я с изумлением поняла, что хочу поцеловать его еще раз. Его фразочки вдруг стали казаться мне до странного обаятельными. Заметив его на улице, я вдруг принялась махать ему как полоумная, будто призывая спасителя. Ясно было, что мое либидо прекратило выходить на связь с ЦУПом и ориентировалось на какую-то мятежную полупорнографическую систему спутниковой навигации. Я ошивалась в кухне без всякой цели, наливала себе чаю, надеялась, что он еще раз меня обнимет. И вот мы уже горячечно сплетались друг с другом то у крыльца, то в гостиной, то у стиральной машины. Мерлин был предсказуемо прагматичен. «Я видел сегодня утром, как ты целовал Арчи. У вас правда половые отношения?» — спросил он при моей сестре, которая чуть со стула не упала. «С этим? Ты же говорила, что он животное», — напомнила Фиби, и глаза у нее были круглые-круглые. «Благослови, Господь, царство диких зверей, вот и весь сказ». Но на прошлой неделе ты его презирала. И на этой презираю в каком-то смысле. Меня поражает до сих пор, отчего люди на улице не спрашивают, ли он ли играл пришельца-людоеда с планеты Буэ в «Пришествии инопланетных каннибалов». Список причин отвращения к Арчи такой длинный, что аж челюсть отвисает. Может, все потому, что ему нравится Мерлин, а Мерлину нравится он. «Ну, тогда, похоже, надо с ним залечь и все выяснить», — предложила Фиби с улыбкой в пол головы. И поздно вечером, когда Арчи кончиками пальцев провел меня по загривку, внутри у меня расползся юркий жар желания. Я будто скользнула в горячую ванну этого мига. Мы легли на кровать, его тепло озарило меня. Тихая завороженная ночь наложила на нас свои чары, и совсем скоро мы радостно обливались потом в полной ноготе. Когда я открыла глаза, Арчи смотрел на меня, приподнявшись на локте. Его улыбка окатила меня, как высокая волна прибрежной скалы. «Хей-хо!» — воскликнул он и с почтением прикрыл глаза. «Вот так заезд!» — он откинулся на подушке. «Я на тебя ставки буду делать на больших национальных. Кто бы говорил, эти твои сексуальные приемчики не для новичков. Людям нельзя пробовать это в домашних условиях самостоятельно», — ошеломленно выговорила я, неохотно натягивая трусы. «Играй ты на бильярде, дул бы сейчас на свой метафорический кий». Я на свой рецепт подал патентную заявку. 73 минуты на остроумную беседу, 16 на слоновьих размеров комплименты, 0 ремарок о футболе и спортивных машинах и немного кропотливой, проверенной в лабораторных условиях работы языком, которую я пока не могу рассекретить. Но у меня, кажется, есть один соперник в Бразилии, и он ответил на комплимент. «Да и ты, Люс, в постели такая, что даже соседи тянет покурить». Уже через пару секунд мы увлеклись заново. Меня прижали к кровати, кружева слетели на щиколотки, а щиколотки взлетели к его ушам. Похоже, теперь закуривали и домашние питомцы соседей. Вот так примерно мы и провели остаток выходных. В субботу к вечеру Мерлин прибыл из музея раньше обычного и вломился ко мне в спальню. Лицо ему перекосило от изумления, будто его кувалдой огрели. Поразительно! Я натянула на себя одеяло и вся подобралась, ожидая нокаута. Я был в музее, тут до меня дошло. С помощью времени Вселенная делает так, чтобы все не случалось разом. От изумления он заломил руки и театрально вздохнул. А еще я понял, что когда человек улыбается, эта у него мысль проявляется на лице, да, мам? Очень не терпелось тебе сообщить. Ох, вздохнул он еще раз. Беда со всеми этими фактоидами. Слишком уж их много. Он забрался к нам в постель и просиял. Ну, чем займемся? От облегчения я расхихикалась, а вслед за мной загоготал и Арчи. И настроение это как-то растянулось на несколько дней. Наш дом превратился в уютный кокон любви и смеха. Мерлин и Арчи резвились вовсю, и вдоволь нам было и жаркого с овощами, и дурака валятельных балаганных экспромтов. У нашего счастливого кавардака был и саундтрек. Арчи бренчал и пел всякое китчевое кантри. Песни делались еще смешнее, когда приходилось растолковывать Мерлину смысл текстов. Объяснить значение «меня бесит в тебе все, кроме меня» оказалось очень непросто. Равно, как и ни разу не ложился спать с уродкой, но просыпаться приходилось мне с такой. И вот еще, как целовать в ночи мне рот, что срал мне в уши целый день. Я неумолимо впадала в восторг, наблюдая, как Мерлин расцветает в домашнем тепле и уютном панибратстве. Меня больше не прибивало к земле грузом жизненных трудностей и невозможностей. Наоборот, меня распирало оптимизмом. «Если в барах есть счастливый час, значит, должен быть и несчастливый?» — спросил меня Мерлин на полном серьезе, когда я целовала его на ночь под занавес нашего уикенда. «Американская конституция говорит, что каждый должен искать свое счастье. А как узнать, что ты его уже нашел?» «И правда, как?» В упоительном сплетении тел глубокой ночью меня охватила дрожь чистой радости. Я даже не сразу опознала это чувство. Может, и впрямь это чудище лесное, эта человеческая руина сумеет выжать из меня всю мою горечь и заполнить счастьем полости в моих костях. Мог ли он и впрямь взять и облечь серую прозу моей жизни в пурпур? Роман «Цвет пурпурный» уже был издан. Это единственное, что удерживало меня от его написания. Чуть погодя, услышав, как кто-то нашептывает сердечные признания, и среди них прозвучало слово «обожаю», я осознала, пока Арчи чиркал языком по моему соску, что это шепчу я. Свет надежды робким гостем замаячил у меня перед глазами. Может, я и правда еще способна влюбляться? Я на цыпочках двинулась навстречу этой мысли, словно боялась ее разбудить. Может, жизнь все-таки решила мне воздать? Может, старый рокер — неожиданный счастливый поворот в мучительной истории? С годами я превратилась в тяжкий том таких историй. Но что-то в этом человеке заставляло меня ослабить оборону. Кто бы мог подумать, что Арчи и будет тем рыцарем, который переплывет ров и проломит мои стены. Под окнами прокатился джип, из его динамиков по улице прогрохотала басовая «Умца-умца», но я едва обратила внимание. На почве беспробудного счастья стала вдруг благосклонна к брендовой одежде, кольцам в носу, западным женщинам-мусульманкам, пирсингу, ботоксу, корпоративному арго и личным тренерам. Люди, знаменитые лишь собственной знаменитостью, больше не раздражали меня. Равно, как и интонирование вверх, неправильная грамматика, кананы, грамотеи, пользовательские инструкции, пневмосдуватели для листвы, а также дурацкие имена типа «Поэма», «Тиса», «Венера», «Стелла», «Мелодия» или «Кассия». Я, похоже, перенесла брюзгоэктомию. Арчи накатился на меня. Я вгляделась в его лучистое улыбчивое лицо, и любовь к нему показалась мне вдруг не такой уж странной. Когда утром в понедельник меня вынул из постели стук в дверь, пришлось вытягивать себя из объятий Арчи, будто он весь целиком был сшит из липучки. Хрустальное осеннее утро шелестело позолоченными листьями, и я отопала вниз по лестнице в полном блаженстве. Если бы все это снимали в кино, вода в вазах должна была бы заколыхаться, как бы предостерегая. Сейчас случится нечто монументальное. Я же в полном неведении добралась до входной двери, вся взъерошенная и насквозь пропахшая густым кисло-сладким духом любовных игр. Распахнула дверь, облаченная лишь в Арчину рубашку и довольную улыбку, и обнаружила на пороге бывшего мужа. В его руках громоздилась охапка цветов. «Люси, прости, что я тебя бросил. На самом деле я люблю тебя. Я никогда не переставал любить. И Мерлина. Я хочу посвятить остаток своих дней тому, чтобы загладить все, что я наделал. Я хочу вернуть тебя, любимая. Отчаянно хочу».